Все, пробег как формат выживания закончил. Мы в бегах, и теперь я точно знаю, что это не метафора. Что там у нас еще осталось? Дежурство, план эвакуации. А, ну да, дежурство. Это очередное солдафонство чистейшей воды, как и все, что с нами делал Федя. Ночью мы поочередно бодрствуем. Федя составляет график. Ленку пытались освободить, но она решительно отказалась. Буду, говорит, как все, хотя и поддерживает мою точку зрения насчет того, что эта мера совершенно лишняя, и мы прекрасно обошлись бы без нее. Зачем не спать ночью? А чтобы вовремя обнаружить крадущегося в ночной тиши врага и поднять всех в ружье. Машину на ночь загоняем в сарай. Она заправлена и готова к выезду. А сам сарай оборудован по последнему слову хитро-гусячьей методики. Задняя стена подпилена и крепится капроновыми тросами. Рванул два узла, легонько толкнул бампером. Эй, здравствуй, переулок! На ворота Федя повесил здоровенный амбарный замок. Не столько от возможных угонщиков, сколько в целях безопасности эвакуации, чтобы, значит, враг втихаря не просочился. Но от сарая до дома 40 метров. Туда же ведь еще попасть надо, верно? Вот. Вот тут мы как раз и подходим к апофеозу солдатского мышления. К тому самому, заявленному чуть выше монте-крысятничеству. Мы выкопали лаз, ведущий из подпола нашей с пацанами комнаты, в тот самый сарай на отшибе, куда на ночь загоняем машину. Копали скрытно и хищно, как заправские дрессированные крысы, но зато по всем правилам военной инженерии. Землю выносили в мешках, ставили подпорки, работали потихоньку в несколько смен и управились за 1.5 месяца. Ну все, жизнь удалась. Теперь у нас есть лаз. Такого маразма я в жизни не встречал. Да если бы 1.5 года назад мне кто-то сказал, что я буду этим заниматься, я бы всерьез усомнился во вменяемости этого человека. Самое странное в данной ситуации — это то, что все, кроме Феди, думали так же, как я, но молча копали, даже Ленка. Федя очень доступно и аргументированно объяснил, что без лаза нам просто не жить. А ежели вдруг выследят и зажмут, это единственный способ вырваться из кольца врагов. Я довольно туманно представлял себе, как это будет выглядеть, когда нас выследят и зажмут. Но Юнг и Ленка вопросов на эту тему не задавали. А в индивидуальном разряде глупить было неловко. Я тут, знаете ли, умником работаю. Должен все схватывать с полуслова и доводить до менее развитых приматов, а не наоборот. Я вот тут подумал. Наверное, таким образом и фашизм к власти пришел. Вроде бы все там были нормальные люди. Вместе что-то строили, делали общее дело, и никто не задавал вопросов, хотя я уверен, многим было непонятно, какого рожна они вообще делали. Все молча сопят и копают, значит, все в порядке, а потом бац, и получите фашизм. А вот это совсем дебильное сравнение. Да, теперь-то я это понимаю. Но в тот момент я думал именно так. Ну, так и пиши, как сейчас думаешь. Я просто пытаюсь соблюсти хронологическое соответствие психоэмоционального плана. То есть показать чистые рефлексии на момент описания, а не отредактированные с позиции опыта последующих событий. Да нафига вообще все эти сложности? Пиши проще, без зауми, как все было. Слушай, а чё ты все время встреваешь? Это я пишу мои заметки, так что... Ну, так ты там и про меня тоже пишешь. Так что имею право. Нифига ты не имеешь. Мои заметки и баста. Не нравится, пиши свои. Когда есть время, я беру у Ленки ноутбук. Если не дает, а это регулярно случается, набираю на коммуникаторе, хотя это и неудобно, и пробую писать наши изгойские хроники. Так вот, у Феди есть дурная привычка. Сядет рядом и смотрит через плечо. Я стараюсь в такие моменты от него прятаться, но получается не всегда. Запереться негде. Так что приходится с этим мириться. Привычка эта сохранилась с мирных времен. Обычно, когда я что-то ваял на своем компе, он садился на широченном подоконнике в моей комнате, смотрел одним глазом в окно, а другим на монитор. Такое вот, видимо, сугубо десантное упражнение на развитие внимания. Или для обретения косоглазия, чтобы от военной службы откосить. Думаю, в нынешних спартанских условиях для Феди вот такое времяпрепровождение — это ностальгическое воспоминание о мирном времени. Или, иными словами, это своего рода крохотная частичка родного дома и нормальной жизни, которой у него уже никогда не будет. Ладно, давайте дальше. У нас в самом деле спартанская обстановка и армейский порядок. Все важные вещи и предметы первой необходимости упакованы в рюкзаки, так называемые тревожные мешки. Одежду на ночь мы укладываем, как в армии, на табуреты возле кровати. И, маразм, регулярно подрываемся для тренировки боеготовности. Стремительно и бесшумно одеваемся. Основной показатель — не разбудить нашу хозяйку. Хватаем мешки и ломимся по лазу в сарай. Федя засекает время. Он добился своего. Мы теперь можем в кромешной темноте из положения «спим без задних ног» почти мгновенно одеться, схватить тревожные мешки и, не стукаясь лбами, и не толкаясь, нереально реактивными змеями просочиться по лазу в сарай. Я уверен, что это нам никогда в жизни не пригодится. Зато, если доживем до зрелого возраста, будет над чем посмеяться. Тренировка эвакуации на этом не заканчивается. Примерно через раз, когда ездим на работу, мы заруливаем в переулок, на который смотрит хитрая задняя стена нашего сарая, и отрабатываем маршруты, чтобы можно было проскочить примерно с полкилометра ночью с выключенными фарами. Катаемся и, собственно, ночью, когда хозяйки нет дома, закрепляем на практике. Но тут особо никто и не возражает. Это нетрудно. Копать ничего не надо, так что местами бывает даже интересно. Кроме того, мы объездили все окрестности. Федя составил подробный план прилегающей территории, и теперь нам известны все тропинки и лазейки, по которым можно удрать из нашего района проживания. Так, эвакуацию осветил, про физкультуру рассказал, теперь осталась боевая и специальная подготовка. Но вот это не обязательно, это и так всем понятно. Зачем про очевидные вещи рассказывать? Это тебе понятно. А есть ведь немало бойцов, выросших за компьютерами, которые от всей души полагают, что раны лечат исключительно зельями красного цвета, а стрельбу и психологическую устойчивость можно освоить, набрав достаточно экспы и добравшись до первого попавшегося учителя соответствующих скиллов. Ну, эти бойцы никогда в такие условия не попадут. Вот ты не прав ты. Я же попал. Федя обучил всех нас оказывать первую помощь. Перевязка, шина, наложение жгута. что нужно колоть, если приспичит, обезболивающие и противошоковые препараты. Лекарства мы без особого труда приобрели в обычной аптеке, мимо рецепта, но за дополнительные деньги. Теперь я знаю, что главные медикаменты в домашней аптечке – это жгут и промедол. Потому что люди, получившие, в общем-то, несмертельные ранения, сплошь и рядом гибнут от кровопотери и болевого шока.